Глава 5. Агрессивная форма рака. Неоперабельная. Когда Андрей Шульгин услышал от врача эти слова, прозвучавшие как приговор, то потерял сознание. Очнулся, ощущая резкий запах нашатыря. Увидел печальные глаза доктора и мысленно взмолился. «Пускай эти слова мне померещились, не хочу их слышать, не хочу. Мне же всего 19 лет». С тех пор прошло 4 месяца. Состояние ухудшалось с каждым днем. Опухоль мозга вызывала жуткие головные боли, эпилептические припадки. Порой Андрей будто бы терялся во времени и пространстве. Каждую ночь ему снился черный спрут, который оплетал его жгучими щупальцами, стискивал, выдавливал жизнь. Андрей просыпался в холодном поту и принимался рыдать. Иногда он кричал: «Почему я? За что? Почему я?» 2 раза в неделю отец возил его к психологу. Тот говорил правильные слова, подводил к тому, что Андрей должен смириться. Но как смириться с подобной несправедливостью? Как найти умиротворение, когда смерть уже в лицо дышит? Поездки к психологу не помогали. Смириться Андрей просто не мог. Единственное, что он твердо решил, так это то, что проживет свои последние месяцы, недели, дни в своем доме. Лучше пускай родители о нем заботятся, чем медсестры. Лучше видеть родные стены, чем стены больничной палаты. К тому же в нем теплилась надежда на чудо, и он считал, что чудо, если и может случиться, то только здесь, в привычной обстановке, где каждая трещинка на потолке знакома, где мама когда-то укладывала его спать, пела колыбельные, где отец учил его основам программирования. «Дома и стены помогают». Для Андрея эта поговорка стала своеобразным заклинанием. Только эти слова порой помогали временно успокоиться. Без 5:04 утра дождь шумел за окном. Андрей не спал всю ночь. Еще с вечера такая жуткая тоска накатила, что хоть вой. Впрочем, какое-то время он и выл, стиснув зубы, дрожа всем телом и вжав лицо в подушку. Его одолевали мысли о том будущем, которое у него могло бы быть, но не будет. Он представлял себе свою свадьбу с Лилей, девушкой, которую любил. Лиля, как узнала, что Андрей неизлечимо болен, сразу же бросила его. Ее подруга сказала, что она нашла нового ухажера. Андрей не осуждал. Была поначалу обида, но прошла. Теперь ему только и оставалось, что представлять, как они с Лилей ходят на пикники, загорают на пляже, устраивают романтические ужины при свечах. Он представлял, что у них есть дети, мальчик и девочка. Они очень смышленные, гордость родителей. Семья проживает в хорошем доме, рядом сад с белой беседкой, в саду цветут яблони. Андрей всегда представлял весну или лето, порой он даже ощущал аромат трав, а не запахи лекарств, которыми пропиталась комната. Его воображение рисовало, что они с Лилей сидят в беседке, пьют чай и глядят на закатное солнце. А в доме отец, мать и дети, у всех отличное здоровье. Как бы ему хотелось, чтобы его воображение было каким-то параллельным миром, чтобы шагнуть туда и остаться навсегда. И забыть, как страшный сон, тот мир, который он знал. За окном шумел ветер. Огни уличных фонарей отпечатали желтый прямоугольник на потолке, и в этом прямоугольнике шевелились корявые тени от ветвей деревьев. Андрей глядел на них и проклинал эту слякотную осень, потому что она станет для него последней, и потому что она не весна. Он вдруг заметил краем глаза какое-то движение возле стены. Приподнял голову от подушки, повернулся. В полумраке стояли 2 фигуры. Напряг, ставшее плохим за последние месяцы зрение, разглядел женщину с белыми волосами и высокого мужчину в шляпе. Откуда они взялись? У Андрея уже случались галлюцинации из-за опухоли, но они были смутными, неопределенными, словно обрывки туманного сна. А сейчас? Женщина подошла к кровати, приставила палец к своим губам. «Тихо, спокойно. Все хорошо, мальчик. Теперь все будет хорошо. Я тебе обещаю». Андрей разглядел морщины на ее лице. Нет, это не галлюцинация. Все слишком реально. Раньше, до того, как опухоль обосновалась у него в голове, Он завопил бы от ужаса, но сейчас ему было немного тревожно, волнительно, но не страшно. Когда ты одной ногой в могиле, перестаешь бояться многих вещей, высоты, скорости, чего-то странного и непонятного. Все из-за крайнего отчаяния, на его фоне прежние страхи кажутся незначительными. «Бедный мальчик», — ласково сказала старуха. Ее глаза в полутьме блестели, как отполированные камешки. «Опухоль убивает тебя. Это так несправедливо. Но я помогу. Я здесь, чтобы избавить тебя от страданий. Поверь мне. Просто поверь». Андрей покосился на высокого человека в шляпе. Тот почти сливался с темнотой, был виден только силуэт, черное на черном. «Вы кто?» – взвизгнул он. Старуха снова приставила палец к губам. «Тссс, говори шепотом. В соседней комнате спят твои родители, и будет очень не кстати, если они проснутся. Ты спросил, кто мы? Меня зовут Странница, а это мой друг и слуга Блох. И мы хотим забрать тебя туда, где ты будешь жить еще очень-очень долго. Жить без боли, без страданий. Что ты на это скажешь, мальчик?» «Вы мне мерещитесь». «Ох, не обманывай сам себя. Зачем? Ты ведь уже понял, что мы не плод твоего воображения. Если остались еще сомнения, можешь взять меня за руку». Странница выставила перед собой раскрытую ладонь. Андрей осторожно, словно боясь обжечься, коснулся пальцев старухи, заметив на ее запястье что-то вроде браслета с синими мерцающими прожилками. «Вот видишь», — улыбнулась Странница. «Мы с Блохом самые, что ни на есть, настоящие. И теперь, когда твои сомнения полностью развеялись, давай перейдем к делу. Я предлагаю тебе жизнь, долгую жизнь. Но ты больше никогда не увидишь ни отца, ни мать, ни друзей. Для всех ты просто исчезнешь». Андрей подумал о чуде, о котором мечтал. «Быть может, это оно и есть». Робко, словно опасаясь своими словами спугнуть ночных посетителей, он спросил: «Вы ангелы, да?» Странница рассмеялась. «Ты не первый, кто задает этот вопрос. За последние дни мы с Блохом забрали 19 неизлечимо больных, таких как ты. И почти все спрашивали, не ангелы ли мы. Отвечаю: нет, мальчик, не ангелы, но и не посланники дьявола, если тебя это успокоит. Мы те, кому не все равно, будешь ты жить дальше или умрешь. Мы те, кто очень желает, а главное, может помочь. Считай нас посредниками между тобой и всемогущим доктором, который способен исцелить любого человека, для которого нет ничего невозможного. Этот доктор ждет тебя. Бука очень хочет расправиться с твоей болезнью, превратить ее в ничто». «Я не понимаю, какой еще Бука?» «Доктор, добрый доктор Бука!» Странница всплеснула руками, и Андрей заметил, что у нее и на другом запястье синие мерцающие прожилки. «Он сделает так, что ты не просто излечишься, но и забудешь о всех проблемах. Ты будешь по-настоящему счастлив. И то, что ты никогда больше не увидишь друзей и близких, тебя не будет волновать». Андрей ей верил, потому что невыносимо хотелось верить. «Я должен куда-то пойти с вами?» «Нет, нет, идти тебе не придется», – заверила Странница. «Тебя доставят. Как на машине скорой помощи, разве что мигалок не будет. Это совсем рядом, можно сказать, рукой подать. Так ты и готов встретиться с Бука?» Он был готов встретиться хоть с самим сатаной, лишь бы больше не было эпилептических припадков, боли, мысли о том, как он гниет в гробу под толщей земли. «Да, я готов. Прошу, заберите меня, я готов. Но могу я попрощаться с отцом и матерью?» «К сожалению, нет», – тяжело вздохнула Странница. «Если они проснутся, это все усложнит. Твои родители не поймут, увидят нас с Блохом и шум поднимут. И нам придется исчезнуть. Мы, конечно, вернемся, не бросим тебя умирать, но на это уйдет время. А ты не единственный, кому нужна наша помощь. Возможно, сейчас, прямо сейчас, в эту самую минуту, от смертельной болезни умирает какой-нибудь несчастный. Ему хуже, чем тебе. и нам нужно успеть этому человеку помочь. Так что не будем терять время. Но я обещаю, потом я извещу твоих родителей о том, что у тебя все хорошо, что ты жив, здоров и счастлив». «Спасибо», – кивнул Андрей. «Тогда я спокоен и я готов. Заберите меня». «Хорошо, а теперь поднимись с кровати». Он выполнил просьбу. Голова кружилась, по телу разливалась слабость и чуть подташнивала. Неожиданно накатила паника. Накатила не из-за страха перед встречей с Бука, а из-за боязни, что прямо сейчас может случиться приступ и все сорвется. Странница заметила его состояние. «Спокойно, мальчик, спокойно, все хорошо. Возьми меня за руки. Ну же, давай». Пытаясь совладать с дрожью, Андрей вложил свои ладони в теплые ладони странницы. «Умница!» – одобрила она. «Ты просто умница!» Синие прожилки на ее запястьях ярко вспыхнули. Он ощутил давление в голове, услышал громкий хлопок, а потом все вокруг изменилось. Комната стала другой, исчезли мебель, декор, занавески, стены, потолок, пол – все было покрыто какими-то белесыми пятнами, излучающими мертвенное сияние. В пустой оконный проем проникал бледный свет. В воздухе витал легкий сладковатый запах, какой бывает от гниющих яблок. «Что происходит?» – жалобно спросил Андрей. «Что стало с моей комнатой?» «Уместнее было бы спросить, что стало со всем миром», – сказала странница, отпустив его руки. «Ответы на твои вопросы требуют времени, причем немалого. Просто прими все как есть. Ты уже не там, где был минуту назад. Ты на территории Бука». К оконному проему подошел Блох. Широко раскрыв рот, он издал звук, похожий на треск ломаемых веток. Андрей подумал, что человек на такое просто не способен. Кто он такой, этот высокий тип в плаще, шляпе и больших темных очках? Снаружи послышалось тяжелое, хриплое дыхание. Где-то рядом. Андрей содрогнулся, ощутив, как холодные капли пота потекли по спине под пижамой. Кто там может дышать? Это же четвертый этаж. По крайней мере, так было минуту назад. На несколько мгновений оконный проем стал темным, но в нем было какое-то движение, а потом появился огромный красный глаз, обрамленный толстыми кожистыми складками. Зрачок пополз вправо, влево, рассматривая тех, кто находился в комнате. Блох опять издал трескучие звуки, делая короткие интервалы, после чего отошел к стене и застыл, как механическая кукла, у которой закончился завод. Глаз в оконном проеме исчез. «Что? Что это было?» – промямлил Андрей. Его мочевой пузырь заныл, на шее от напряжения вздулась жила. «Это существо отнесет тебя к Бука», – спокойно сказала странница. «Не бойся, мальчик, оно не навредит тебе. Как я и говорила, можешь считать его каретой скорой помощи». В оконный проем протиснулась громадная лапа с длинными пальцами, которые обхватили обомлевшего Андрея. Он задергался в панике, взвизгнул. Существо аккуратно вытянуло его наружу, развернулось и плавно зашагало прочь от дома. Андрей обмяк в кулаке монстра. Он ошарашенно глядел по сторонам, не веря своим глазам. Все здания были покрыты белесыми пятнами и казались словно бы обглоданными, будто кто-то сожрал стекла с оконными рамами, кондиционеры, карнизы, двери подъездов, водосточные трубы, оставив лишь кирпичные скелеты. Это был родной город Андрея, но в то же время город был другим. Существо несло его, как какую-то хрупкую статуэтку по пустынным улицам, держа в десятки метрах над землей. Листва шуршала под порывами ветра, откуда-то доносились протяжные трубные звуки. Андрей чувствовал себя лилипутом в могучей руке Гулливера. Он увидел возле здания детского садика такое же существо, что несло его. Оно было бледным, как медуза, голова походила на молоток. Чудовище стояло на одном месте и мерно раскачивалось, будто в трансе. Из щелей полуприкрытых глаз выбивалось красное свечение. Садик остался позади. Андрей подумал о родителях. Они будут в шоке, когда утром обнаружат, что сын исчез. У отца сердце больное, у матери давление. Нужно было им хотя бы записку оставить. Существо перешагнуло через дорогу, зашло в коридор между пятиэтажными домами. Андрей заметил, как по крыше пробежала какая-то тварь, сверкнув огоньками глаз. Далеко, возможно, в центре города, в ночное небо взмыла красная искра. Достигнув большой высоты, она взорвалась. Слева послышался трубный звук, который наполнил воздух легкой вибрацией. Андрею вдруг в голову пришла мысль, что он умер и попал в загробный мир. А странница и блох – это какие-то жнецы, забравшие его жизнь. И сейчас он лежит бездыханный на кровати в своей пропахшей лекарствами комнате. Утром отец и мать обнаружат его остывший труп и скажут печально: «Отмучился, теперь он на небесах». И расплачутся. Абсурд. Он жив. Еще жив. Он ощущает запахи, боль, холод. Мочевой пузырь требует опорожнения. Сердце колотится, голова кружится. Он еще не умер. Его ждет добрый доктор Бука, чтобы излечить. Андрей воспрянул духом, даже дышать стало как-то легче. Монстр обогнул трансформаторную будку, пересек пустынную парковку, подошел к зданию поликлиники и засунул Андрея в оконный проем пятого этажа. Длинные пальцы разомкнулись, лапа втянулась наружу. Андрей пошатнулся, с трудом держась на ногах. В дрожащем теплом воздухе стоял густой приторный запах гниющих фруктов. Как и на улице, внутри все было покрыто излучающими слабое свечение пятнами. Впрочем, они достаточно рассеивали мрак, чтобы Андрей смог рассмотреть Бука. Его начало трясти, мочевой пузырь не выдержал, по ногам расползлась теплая влага. Андрей сначала заскулил, затем закричал от ужаса, в вылезающих из орбит глазах лопнули сосуды, сердце билось в груди, как обезумевший зверек в клетке. Андрей кричал и кричал, не в силах сдвинуться с места, эхо разлеталось по кабинетам и коридорам поликлиники. Мысли в голове комкались, рвались в клочья, но одна мысль была ясной и четкой. «Лучше бы я умер». Глава 6. Пробудившись в 8 утра, Макар тут же вспомнил, что случилось ночью. Он поднялся с дивана, посмотрел на отмеченную красноватым пятном руку и попытался убедить себя, что все произошедшее было сном. Попытка не увенчалась успехом. Выругался, осознав, что старается спрятаться от правды. Какой к чертям собачьим сон? Все это было и точка. И может случиться снова. Он с ненавистью глядел на пятно на запястье, отметив, что оно не увеличилось в размерах, но и меньше не стало. Кожу слегка покалывало. «Вадик», – Макар произнес это имя с тем же выражением на лице, с каким обычно впечатывают кулаки в боксерскую грушу. Как правило, он не мыслил свое утро без кружки крепкого чая, но сейчас даже не подумал о том, чтобы пойти на кухню и поставить чайник на плиту. И умываться не стал. Не теряя времени, рассеянно оделся, обулся, посмотрел в зеркало в коридоре, отметив, что выглядит хреново. Глаза лихорадочно блестели, лицо помято, ночные тревоги оставили свой отпечаток. Да и плевать, его сейчас меньше всего волновал собственный внешний вид. Голова была забита предстоящими поисками Вадика. Время – начало 9-го, а значит, тот уже обходил дворы, высматривал, где валяется мусор и какая машина припаркована неправильно. Макар полагал, что найти его не составит труда. А когда найдет... «Спокойно», – мысленно приказал он себе. «Спокойно, не психуй». Вдох, выдох, вдох, выдох. «Успокоился?» «Пожалуй». Все еще глядя на свое отражение в зеркале, Макар расправил плечи, провел ладонью по коротко стриженным волосам, постарался придать лицу умиротворенное выражение. «Все, все, я в норме, я буду держать себя в руках. Я спокоен, как удав». «Спокоен». По крайней мере, он надеялся, что не прибьет Вадика в первую же минуту общения. Хотя все будет зависеть от того, как тот станет отвечать на вопросы. Резко застегнув молнию на куртке, Макар двинулся к входной двери, но вдруг застыл. Его остановило ощущение, что он забыл что-то важное. Постояв несколько секунд с задумчивым видом, он развернулся, проследовал в гостиную, взял со стола эспандер, после чего покинул квартиру. Утро было пасмурное, прохладное, скудное на яркие сюрпризы осень не собиралось менять серые тона. Свинцовая небесная хмарь копила влагу, чтобы позже выплюнуть на землю очередную порцию дождя. В стылом воздухе витал флер увядания, на ветвях облезлых берез лениво каркали вороны. Дворник с обреченностью Сизифа вяло шуршал метлой по асфальту, сметая мертвую листву к бордюру. Выйдя из подъезда, Макар с недовольством поглядел на небо. Дождик сейчас мог все испортить, ведь Вадик вряд ли станет шляться по дворам в ненастье. В таком случае придется ждать или топать к нему домой, а дома тетушки-опекунши, которых вряд ли обрадует визит незваного гостя. Нервно сплюнув, Макар сунул руки в карманы куртки, нахохлился и двинулся в сторону соседнего дома. Но не успел и десятка шагов сделать, как услышал звонкий женский голос. «Макар!» Он остановился, повернул голову и увидел возле детской площадки во дворе девушку в коричневой кожаной куртке и... Вадика. Тот стоял точно долговязый истукан и глядел на ворону на ветке березы. Гнев всколыхнулся в сознании. Макар едва не рванул через стену кустарника у тротуара, чтобы схватить Вадика за грудки, встряхнуть как следует и выдохнуть в лицо. «Какого лешего ты сделал, недоумок?» Понадобилось собрать всю силу воли в кулак, чтобы не поддаться порыву ярости. «Макар!» – снова позвала девушка, приподняв руку в приветственном жесте и слегка помахав ладошкой. «А это кто еще такая?» «А, неважно. Для Макара в данный момент существовал лишь один человек. Тот, кто оставил отметину на запястье». Резко выдохнув, поджав губы и глядя на Вадика из-под лобья, он устремился к мощеной дорожке, ведущей к детской площадке. «Спокойно, держи себя в руках, сорвешься, сделаешь этому дурачку больно и проблем не оберешься». Он обогнул кусты, двинулся по дорожке прямиком к Вадику, однако девушка преградила ему путь, выставив перед собой ладони. «Успокойся, Макар, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, знаю, что у тебя куча вопросов, но поверь, Вадик тебе на них не ответит, зато могу ответить я». Макар застыл на месте, с подозрительным прищуром вгляделся в лицо девушки. Ямочки на щеках, острый подбородок, густые брови, большие выразительные глаза, в которых явственно читалась мольба. «Выслушай меня, успокойся и выслушай». Каштановые волосы незнакомки были собраны в конский хвост, на плече висела хозяйственная сумка, из которой торчала ручка зонта. Макар прикинул, что девушке лет 25, и почему-то подумал, что в спектакле «Сказки волшебного леса» она могла бы сыграть белку. Что-то было в ней беличье. Он осекся, что за чушь в голову лезет. Совсем помешался на спектакле, в котором как искорка блеснула Катя, хотя не видел его ни разу, но много раз представлял задействованных в нем персонажей, словно это было важно. «Я отвечу на все твои вопросы», — повторила девушка тоном, с каким обращаются к тем, кто туго соображает. Макар поборол желание взять ее за талию, поднять и переместить в другое место, как табуретку, преграждающую путь к цели. «Мне нужно поговорить с Вадиком», – процедил он, действительно сейчас туго соображая. Девушка пожала плечами, в ее карих глазах блеснули озорные огоньки. Она запустила руку в сумку и вынула зажигалку. Вспыхнул огонек. «Отличненько, Макар, но сначала взгляни на это». Она подняла руку над головой и обозначила пламенем в воздухе знак вопроса. Макар отшатнулся от нее, как от привидения. За считанные секунды перед его глазами, точно кадры кинохроники, промелькнуло то, что ему довелось увидеть ночью. Молотоголовое чудовище, бредущее вдоль стены дома, колючие светящиеся шары, плывущие в ночи, стая маленьких человечков, знак вопроса, начертанный в воздухе огоньком зажигалки. Немного придя в себя, он выдавил. «Ты! Это была ты!» Она кивнула, улыбнулась, небрежно швырнула зажигалку в сумку и протянула руку. «Меня Ритой зовут. Приятно познакомиться». Не дождавшись рукопожатия, усмехнулась. «А тебе, я гляжу, не слишком приятно. Но ничего, это понятно, учитывая, что тебе пришлось пережить. А я, кстати, уже часа два тут торчу, тебя поджидаю, а Вадик только что подошел». Прежде чем она опустила руку, Макар успел заметить на ее запястье отметину, похожую на большое родимое пятно. «Вот так раз». Рита продолжила, причем голос ее звучал весело. «Я знала, что ты примчишься. Вадика разыскивать. У тебя ведь было два варианта, верно? Первый – искать Вадика, второй – бежать в больницу к психиатру, голову проверять. Я все это сама проходила». Макара ее веселый настрой раздражал. «Какого черта происходит?» Он не скрывал злости, кивнул в сторону Вадика. «Что этот идиот со мной сделал, а?» Улыбка мигом сошла с лица Риты. «Не называй его так». Вадик невозмутимо перевел взгляд на другую ворону и заговорил своим скрипучим голосом. «А Макар обещал, что не будет меня ругать. Макар обещал, что не будет злиться». Казалось, он жаловался вороне. «Макар мне так и сказал. Вадик, поверь, я никогда не буду тебя ругать. И злиться тоже не буду. Я его спросил, и он ответил. Так все и было». Макар скривился, словно наступил в кучу дерьма. «Вадик ведь не врал, все действительно так и было». «Больше не называй его идиотом», – с упреком сказала Рита. «Если желаешь кого-то винить, вини меня. Вадик всего лишь указал на тебя, но твою кандидатуру одобрила именно я. Понаблюдала за тобой соседи, расспросила, кое-что выяснила и одобрила. Вот такие вот делишки». Некоторое время Макар смотрел на нее изумленно, словно она только что показала фокус, которому позавидовал бы сам Гудини. «Ты одобрила?» Он поперхнулся, сглотнул слюну и начал заново, сердито сдвинув брови и четко выделяя каждое слово. «Ты одобрила мою кандидатуру?» «Я не ослышался». Рита потупила взгляд. «Извини, я понимаю, тебе сейчас не по себе. Ты считаешь, что с тобой случилось что-то ужасное, но поверь, это не так». «Это не так», — повторил Вадик, заинтересовавшись проезжающей мимо двора мусорной машиной. «Не так». Не сводя с Риты обвинительного взгляда и крепко сжимая спандер в кармане, Макар прошелся до качели и обратно. «Рассказывай», — потребовал он. Рита оживилась, губы тронула мимолетная улыбка, сделавшая ямочки на щеках более выразительными. «Для начала хочу тебя успокоить. То, что случилось с тобой ночью, больше не повторится. Ну, если только ты сам этого не захочешь. Первый переход всегда неконтролируемый. Он происходит в 2 часа ночи, как бы сам по себе, и длится примерно минут 20. Первый переход, он как проба, тестирование. А остальные...» Она посмотрела на Макара жалобно. «Слушай, а может, за чашечкой чая поговорим в тепле? В кафешке, например. Тут рядом кафешка хорошая есть. Сейчас, наверное, уже открылась. И я, между прочим, сегодня еще не завтракала. В животе урчит. Я сейчас с удовольствием слопала бы бутербродик и выпила бы чашечку». «Не пойдем мы ни в какую кафешку», – взорвался Макар. «Ты мне все расскажешь здесь и сейчас». Рита сердито сдвинула брови. «Ладно, ладно. Ты только не нервничай, хорошо? Тебя разве не успокоили мои слова, что этого больше не повторится, пока сам не захочешь? Или ты их просто не расслышал?» «Расслышал», – буркнул Макар, вынув из кармана эспандера, сделав пару сжатий. «Все я расслышал, но я понятия не имею, кто ты вообще такая. Какого хрена я должен тебе верить, а?» «А что тебе еще остается?» – спокойно парировала Рита. «Я пришла, чтобы правду рассказать и попросить о помощи. Что мне сейчас меньше всего нужно, так это обманывать тебя». Возле подъезда 9-этажного дома остановилась машина такси. Вадик сразу же устремился к ней, чтобы попросить у водителя визитную карточку. Он был похож на несуразную цаплю. При каждом дерганном шаге помпон на его шапке вздрагивал. Проводив Вадика взглядом, Макар снова с недоверием посмотрел в глаза Риты. Потом выставил перед собой руку со сжатым до предела эспандером и указал на отметину на запястье. «Это что? С этой штуки все началось». «Это пропуск в нижний слой», — объяснила Рита тоном, словно речь шла о чем-то обыденном. «Пропуск, которым тебя наградил Вадик, при этом, между прочим, истратив все свои особенные силы. С помощью этой штуки ты сможешь самостоятельно проникать в нижний слой. Я все тебе расскажу, только выслушай меня без нервов, ладушки». «Ладушки». Макар вспомнил, что Катя любила использовать это слово. Черты его лица смягчились, он не был уверен, что сможет выслушать Риту без нервов, но решил постараться. «Хорошо, я слушаю». Рита улыбнулась. Похоже, улыбка была самой частой гостьей на ее лице и самой естественной формой ее губ. «Может, на скамеечку хотя бы присядем, а?» Макар кивнул, согласившись. Они подошли к непросохшей после ночного дождика скамейке на краю детской площадки. Рита вынула из сумки целлофановый пакет, решительно разорвала его на две части и постелила их на выкрашенные в синий цвет брусья. Усевшись рядом с Ритой на скамейку, Макар взглянул на меланхолично собирающего листву в совок немолодого дворника. У того был настолько грустный вид, что казалось, он вот-вот отбросит совок, устремит взгляд к хмурому небу и затянет заунывную песню о нелегкой доле работников коммунальной службы. В другой части двора Вадик, получив от водителя вожделенную визитную карточку, теперь рассматривал ее с таким восхищением, словно в его руках оказался редкий артефакт. «Ты говорила о каком-то нижнем слое, о каком-то переходе», — напомнил Макар. «Да, да, нижний слой», — кивнула Рита. «Это место, в котором ты ночью очутился, то есть перешел». Он небрежным жестом обвел рукой пространство вокруг. «Я видел вот эти самые дома, деревья, дорожки. Все это было на своих местах, но выглядело иначе». Рита запустила руку в сумку, вынула разрезанную пополам луковицу и ткнула в нее пальцем. «Вот смотри, некоторые сравнивают наш мир с луковицей, у которой много слоев». «Ты что, наглядное пособие с собой притащила?» – не смог удержать усмешки Макар. «Я подготовилась», – заявила Рита с гордостью и продолжила. «Один из слоев – это место, в котором мы живем, то есть это все, что сейчас вокруг нас», – она вдруг задумалась. «Знаешь, что-то мне не нравится сравнение мира с луковицей. Я лучше объясню так, как мне Валерия объясняла. Валерия была моей наставницей. В общем, представь, что наш мир – это толстая тетрадка». Макар ожидал, что она сейчас и тетрадку из сумки вытащит, но нет. «И какую страницу не открой, тетрадка останется все той же тетрадкой, то есть нашим миром». Рита зачем-то понюхала луковицу, поморщилась и положила ее на скамейку. «То, что нас сейчас окружает, это всего лишь одна страница, и она где-то посередине. Вчера ночью ты попал на другую страницу, совершил, так сказать, переход. Улавливаешь суть?» «Да вроде бы», – проворчал Макар. «Отличненько. А теперь представь, что на нашей странице нарисованы дома, деревья, асфальтированные дороги, причем нарисованы едким фломастером. Переворачиваешь страницу и видишь, что краска оставила четкий след. Так и дома, деревья, дороги, то есть все основательное и монументальное из нашего слоя отпечатывается в слое нижнем. Там также сменяются времена года, также идут дожди и выпадает снег, также восходит и заходит солнце. Также звезды сияют», — заметил Макар. Рита кивнула. «Да, так же». «Бред, бред, бред!» Макар уперся локтями в колени, обхватил голову руками. «Слои какие-то, переходы! Но ты ведь все видел своими глазами!» «Тут ж не поспоришь. А еще я видел чудовищ!» Рита усмехнулась. «Ты о пугалах? Ну, тех здоровенных, с головами, как молотки. А они безобидные, они нападают только на кукушек. А еще ты ночью, наверное, видел головастиков. Мелких таких, эти тоже не опасные. Головастики убивают только паразитов». «У меня сейчас мозг взорвется», – застонал Макар, посмотрев вверх, словно прося небеса даровать ему лекарство от сумасшествия. Рита поглядела на него с сочувствием. «Я была на твоем месте. Когда 3 года назад впервые совершила переход, я забилась в угол своей квартиры и дрожала от страха, только и повторяла: «Пусть все это закончится, пусть все это закончится». Я думала, что спятила, а потом Валерия мне все разъяснила. Со временем мне даже понравился нижний слой. Я прямо сейчас могу перейти туда и обратно, причем с такой же легкостью, с которой ты переступаешь порог своего дома». Она немного помолчала и продолжила. «Прошлой ночью тебе ничего не угрожало. В городе безопасно, во всяком случае в этой его части. Если бы ты решился выйти на улицу, головастики, увидев тебя, наверное, просто удивились бы, а пугало, эти даже внимания на тебя не обратили бы». «А кто такой Вадик?» – спросил Макар. «В смысле?» – не поняла Рита и тут же спохватилась. «А, ясно, о чем ты. Вадик – что-то вроде смотрителя нашего города. Я именно так его воспринимаю, и мне кажется, такие смотрители есть в каждом крупном городе». Во двор въехала белая Ауди. Проследовав мимо дворника, она сделала крюк и остановилась возле полосы кустарника, слегка заехав на бордюр. Водитель еще не успел выбраться из салона, как бдительный Вадик уже был тут как тут. Громко, назидательно он принялся отчитывать хозяина машины. «Вы неправильно припарковались. Вы должны сейчас же сесть за руль, надеть ремень безопасности, включить двигатель, отъехать и припарковаться правильно. А еще у вас номера грязные». Водитель захлопнул дверцу, отмахнулся от Вадика, как от мухи назойливой, и зашагал к подъезду. Вадик погрозил ему вслед пальцем. «Я сообщу в полицию». Макар подумал, что его скрипучий голос похож на тот звук, который он слышал ночью, звук, предшествующий переходу в нижний слой. «Мне нужна помощь», – вздохнула Рита, разглядывая линии на своей ладони. «Я всегда хорошо справлялась с паразитами, справлялась даже когда Валерия исчезла, и я осталась одна. Но теперь в южной части города завелся какой-то мощный паразит. Он образовал вокруг себя 3-километровую зону, в которую я боюсь сунуться». «А зона, хоть и медленно, но разрастается, там настоящий кошмар творится, и это отражается в нашем слое. Паразита нужно уничтожить, иначе много людей погибнет. Они уже погибают. Мне не справиться с этой тварью одной». Макар поежился, взглянул на Риту с недоумением. «Ты что, какая-то истребительница-чудовищ?» «Можно и так сказать», — Рита дернула плечами. «Паразиты действительно чудовища, я умею их убивать. Если честно, это несложно, но тот монстр, что завелся в южной части города, я о нем ничего не знаю. Мы с Валерией с таким еще не сталкивались. Ты поможешь мне? Поможешь нашему городу? Если откажешься, мне придется идти в ту зону одной». Потерев пальцами переносицу, Макар ответил, при этом голос его звучал немного виновато. «Я последний человек в этом городе, кому хотелось бы его спасать. Вы с Вадиком ошиблись, я не тот, кто вам нужен. К тому же мне нравится спокойствие, нравится валяться на диване и пялиться в телевизор. И я вообще не понимаю, почему вы именно меня выбрали». «Вадик на тебя указал, потому что ты был к нему добр», — ответила Рита. «Во всяком случае, он мне так сказал». «Это Катя, моя жена, была к нему добра, а я так». «Ну, а ты почему одобрила мою кандидатуру? За какие такие заслуги?» «Ты сильный». «Это все?» Рита замялась. «Не знаю. Я увидела в твоих глазах грусть какую-то. Мне почему-то показалось, что тебе неинтересно жить». «Стало жалко и решила меня взбодрить?» Макар покачал головой. «Что ж, у тебя получилось». «Взбодрило так, что дальше некуда. Хорошо, хоть с Заикой после сегодняшней ночи не остался». «Значит, ты отказываешься помочь?» За все время их разговора в голосе Риты впервые появились холодные нотки. «Неужели тебе плевать?» «Это не мое дело». «А какое же дело твое, Макар? Просиживать штаны в грязной охранной будке? Ухаживать за скамейкой в парке, на которой умерла твоя жена? А еще, постой-ка, а ведь больше в твоей жизни и нет ничего». Лоб Макара прорезали морщины, в глазах блеснули злые огоньки. «Я смотрю, ты и вправду хорошо подготовилась». «Да, подготовилась, потому что мне не наплевать», – мрачно ответила Рита. «За последнюю неделю в южной части города 5 человек покончили жизнь самоубийством. 3 девушек нашли в подворотнях задушенными, несколько бытовых убийств. Все это влияние паразита, который там обосновался. Еще и люди исчезают, без вести пропадают. Это уж я совсем не могу понять, но уверена, паразит к этому причастен». «Про убийство девушек я слышал», – задумчиво сказал Макар. «Их маньяк удушил, весь город об этом маньяке гудит. А бытовые убийства, они везде случаются. Причем тут вообще какой-то паразит?» «Это не просто объяснить, Макар. Чтобы понять, нужно иметь хотя бы малейшее представление о том, кто такие паразиты нижнего слоя. Нужно их своими глазами увидеть». Рита встрепенулась, коснулась его руки. «Слушай, давай я тебя проведу в нижний слой, хотя бы ненадолго. Мы вернемся обратно, как только захочешь, в любой момент. Ты же потом сам будешь жалеть, что не воспользовался шансом увидеть то, что видели лишь единицы. Мы просто немножечко прогуляемся по городу. Там сейчас хорошая погода, солнце светит. Ну же, соглашайся». Возможно, 3-4 года назад он и принял бы предложение Риты. В те времена в нем еще горела искра авантюризма, и на душевное состояние под названием пофигизм не было и намека. А сейчас... Сейчас ему хотелось вернуться в свою квартиру, выпить кружку горячего чая, врубить телевизор, развалиться на диване и забыть о существовании нижнего слоя, забыть о том, что случилось ночью. То, что нужно, он уже выяснил, опасаться ему нечего. Рита заверила, что переход в неизвестность был спонтанным и больше не повторится, если он сам этого не захочет. А он не хотел. «Мне это не интересно». «Не верю», – возмутилась Рита. «Такое ощущение, что ты сам себя за что-то наказываешь. Скукой наказываешь. Если так, то это глупо. И знаешь, Макар, я не отстану, так и знай. Вадик на тебя все силы истратил, а мне нужен помощник. Когда Вадик указал на тебя, внутри у меня что-то ёкнуло. Это как предчувствие. Я сказала себе, этот человек тот, кто нужен, он поможет. И предчувствие меня еще никогда не подводило». Заморосил дождик, Макар вытянул руку, на ладонь упали крошечные капли. «В этот раз предчувствие тебя подвело», – произнес он, поднимаясь со скамейки. «Мне жаль, что вы с Вадиком ошиблись насчет меня. Удачи тебе в твоем нижнем слое. Он не мой», – обиженно буркнула Рита. Макар побрел к своему дому, сделав несколько шагов, обернулся. «А что насчет этой штуки у меня на руке? Она исчезнет?» Рита тяжело вздохнула, глядя в землю перед собой. «Наверное. Она ведь тебе не нужна, а значит, и ты ей не нужен». Макар кивнул и продолжил путь к подъезду. Он чувствовал себя мерзко, и чем дальше отдалялся от Риты, тем паршивее ему становилось. Словно натягивалась и готова была вот-вот лопнуть и без того тонкая связующая нить между ним и тем неравнодушным человеком, которым он когда-то являлся, и чей слабый голос до сих пор иной раз звучал в голове. Макару представились серые люди, снующие по парковой аллее мимо скамейки, на которой лежала Катя. И у всех этих людей было его лицо. Паршиво. Откуда взялся этот образ? Все из-за чертовой девчонки Риты. Но ничего, скоро он о ней забудет, и жизнь войдет в обычную колею. Сейчас придет домой, заварит лапшу быстрого приготовления, включит телевизор, усядется на диван и начнет забывать. От мысли о лапше, телевизоре и диване Макару вдруг настолько стало тоскливо, что к горлу горький комок подкатил. До этого он чувствовал себя просто мерзко, а теперь словно бы само небо обрушило всю свою тяжесть на его плечи. Поднявшись по ступеням подъезда, Макар снова оглянулся. Во дворе уже не было ни дворника, ни Вадика. Возле детской площадки стояла одинокая фигурка девушки. Над головой Рита держала зеленый в белый горошек зонт. Макар сглотнул скопившуюся в горле горечь и подумал о знаках, которые иногда преподносит судьба. Зеленый в белый горошек зонт. Слово «ладушки». Глядя на девушку за пеленой дождя, он только сейчас заметил, насколько она маленькая и хрупкая. И это убийца-чудовищ? И она действительно будет пытаться уничтожить неведомого монстра, чтобы спасти город? Макару вдруг жутко стало. Жутко из-за того, что может погибнуть девушка, у которой такой же зонт, как был у Кати. Может погибнуть девушка, которая, как и Катя, употребляет слово «ладушки». Плевать на город, но не плевать на Риту. Макар вышел из-под козырька подъезда, подставил лицо под прохладные струи, тряхнул головой и зашагал к Рите. Она улыбнулась, когда он подошел. «Я знала, что ты вернешься». «Да неужели?» – усмехнулся Макар. «Опять предчувствие, которое тебя не подводит?» «Оно самое. Ну что, отправляемся в нижний слой?» «Хорошо, давай посмотрим, что из этого выйдет», – согласился Макар. «Вот только я тоже сегодня еще не завтракал». Рита на секунду задумалась. «Позавтракаем у меня. Все равно переход лучше совершать из моей квартиры. На, держи зонтик. Будешь нас обоих прикрывать». Это прозвучало как приказ, и Макар едва не рассмеялся. А потом он осознал, что ему стало легко, словно решив отправиться в неизвестность, избавился от каких-то оков. Вышел из замкнутого круга, состоящего из охраны будки, лапши, дивана и телевизора. Он больше не чувствовал себя пустой консервной банкой, из которой прожорливый город вычерпал все содержимое. Что-то в банке еще осталось. Он принял зонт, и они зашагали прочь от детской площадки. «Тебе никто не говорит, что ты похож на Рона Перлмана?» – весело спросила Рита. «Было пару раз. По мне так Рон классный. Еще один знак. С актером, который сыграл первобытного человека в фильме «Битва за огонь», его сравнивала Катя. И из ее уст, как из уст Риты, это звучало как комплимент». Глава 7. Пятиэтажка, в которой проживала Рита, находилась в северо-западной части города, в так называемом Старом районе. Дворы тут выглядели более уютно, чем в прочих районах Светинска. Деревьев и кустарников было больше, палисадники огораживали симпатичные низенькие самостройные заборчики, а в некоторых местах на стенах домов встречались ковры из побегов плюща. Сейчас осенью похожих на переплетение гнилых веревок. Дождик все еще моросил, когда Рита и Макар зашли в подъезд, поднялись на 3-й этаж. Открыв дверь, Рита сказала радушно: «Будь как дома». Обыкновенные слова, но Макара они отчего-то тронули. Возможно, дело было в искреннем дружелюбии, с которым эта фраза была произнесена. Он разулся, снял куртку и прошел в гостиную. Рита отправилась на кухню готовить завтрак, похваставшись, что умеет делать вкусные блинчики. Первое, что бросилось Макару в глаза, это два плаката на стене над письменным столом. Один плакат с группой «Мельница», другой с Ольгой Арефьевой. Хозяйка квартиры слушала русский рок, а значит, Макар не мог не повысить ей отметку на шкале уважения. Он даже испытал некоторое облегчение, ведь на плакатах могли оказаться рожи попсовиков, а это означало хоть и небольшое, но разочарование. Если дело касалось музыки, он руководствовался стереотипами. Тот, кто слушает рок, нормальный человек, разумный, свой, а тот, кто фанател от попсы, пустой, недалекий и чужой. При этом Макар отлично осознавал, что подобным образом оценивать людей глупо, что это скорее присуще категоричным подросткам, для которых не существует полутонов. Сознавал, но поделать с собой ничего не мог, да не особо-то и хотел. Он продолжил осматривать комнату, подсознательно выискивая, за что бы еще поставить Рите плюс. Над диваном висели три ловца снов разного цвета и различного плетения. Ему всегда нравились эти штуки. Они навевали мысли о сидящих вокруг костров индейцах, о парящих над прерией орлах, о шаманах с бубнами и раскрашенными красной краской лицами. Ловцы снов определенно плюс. С кухни доносились мелодичные звуки. Рита что-то напевала во время готовки. Послышался металлический звон, видимо, ложку или вилку уронила. Громко ойкнула и снова запела. Макар подумал, что эта девушка и уныние так же несовместимы, как хлопушки и похороны. Он заметил на стене возле полки прошлогодний календарь, и это его слегка озадачило. Неужели убийца чудовищ настолько занята, что у нее не нашлось времени, чтобы сменить календарь? Или ей плевать на такие условности, как отметка дат, цифровое обозначение выходных и рабочих дней? А может, Рите просто нравится изображение белого парусника на старом календаре? Отчего-то Макару показалось, что верны все эти версии. Слово, в коридоре его квартиры тоже висел неаккуратный календарь, причем просроченный аж на 3 года. Но в его случае причина была самая банальная – затяжная болезнь под названием пофигизм, симптомами которой являлись и копившаяся в раковине грязная посуда, и свалявшаяся паутина под потолком, и толстый слой пыли под диваном. А в квартире Рита от каждого предмета веяло чистотой и свежестью, как бы она ни была занята истреблением паразитов, а время на уборку находила. Плюс? Конечно, плюс. Макар вспомнил, что и в его квартире всегда был полный порядок, когда Катя была жива. Он вздохнул и подошел к окну. Дождик, серость. По дорожке возле дома ковыляла старушка, прикрываясь выцветшим, покрытым узорами зонтом. Впервые за последние недели Макару захотелось, чтобы погода наладилась. Впервые он ощутил усталость от этой неприветливой осени, от хмурого неба и мокрого асфальта. Что это? Признак выздоровления от равнодушия? «Блинчики готовы», – донеслось с кухни, – «и чайник вскипел. Иди завтракать, пока я сама все не слопала». Судя по тому, как быстро Рита управилась, готовить блинчики для нее было делом привычным. Она еще и бутерброды с сыром успела обстряпать и пиалу наполнить вишневым вареньем. Они уселись за стол, начали завтракать. «Вкусненько, правда?» – сказала Рита с аппетитом, расправившись с первым блинчиком. «Я в тесто какао добавляю, потому и цвет такой шоколадный, а чай с душицей. Обожаю душицу». Макара немного удивляла ее абсолютная раскованность, учитывая, что со времени их знакомства и полутора часов не прошло. Она обращалась к нему как к старому приятелю, да и вообще в каждом ее жесте, в голосе ощущалась какая-то легкость. Отвык он от таких людей, потому что в последнее время они ему не встречались. Вернее, он их не замечал. А что касается блинчиков, да, было вкусненько. Макар уже и забыл, когда в последний раз так завтракал. Если подобным образом Рита попыталась его подкупить, то у нее это отлично получилось. Положив на свою тарелку очередной блинчик, Рита нарисовала на нем вареньем сердитую рожицу, после чего хихикнула, прикрыв рот ладошкой, и продемонстрировала блинчик с рожицей Макару. «Смотри, таким ты был сегодня утром, когда шел Вадика мутузить». Макар поперхнулся, посмотрел на Риту, как на сумасшедшую, а потом неожиданно для самого себя засмеялся. Рожица на блинчике была, ну, очень забавной. Отсмеявшись, он вспомнил, что его ждет путешествие в загадочный нижний слой, и поймал себя на мысли, что не испытывает по этому поводу тревоги. Удивительно. Еще недавно его ужасала перспектива снова увидеть то, что он видел ночью, а сейчас было лишь волнение, причем приятное, замешанное на предвкушении чего-то нового, тайного. Макар сам себя не узнавал. Ему казалось, что привычные чувства и эмоции в его голове заместили на новые, свежие и яркие. И к этому, наравне с прочими смутными факторами, явно была причастна нарисованная вареньем на блинчике рожица. Блинчики, которые с хитринкой в глазах съела Рита. После завтрака она сложила в рюкзак бутылку с водой, оставшиеся бутерброды, упаковку чипсов, которых у нее были большие запасы, после чего обратилась к Макару. «Все, одеваемся, обуваемся и в путь». Она произнесла это так буднично, словно речь шла о походе в магазин. Надев ботинки и куртку, Макар замялся. «Как это будет?» Ему вспомнили скрипучие звуки и неприятные ощущения при ночном переходе в нижний слой. «Не переживай», – подбодрила Рита. «Ты даже моргнуть не успеешь, как окажешься с той стороны. И помни, никто там на нас не нападет и не попытается убить. Пока мы в городе, мы в безопасности. Ты готов?» Он посмотрел ей в глаза, прилагая большие усилия, чтобы скрыть волнение. Ему вдруг пришла в голову мысль сказать: «Я передумал». И тут же стало стыдно за это подлое бунтарство, которое непонятно откуда взялось. Возможно, таким образом проявилось его смятение. Не каждый день стоишь на пороге иного пространства. Не каждый день принимаешь решение, которое четко разграничивает жизнь на «до» и «после». Бардак в голове – это естественно. Рита терпеливо дожидалась ответа на свой вопрос, и Макар, чувствуя себя как космонавт, который вот-вот покинет родную планету, выдавил: «Готов». «Надо же», – улыбнулась Рита, – «ты молодец. Когда Валерия 3 года назад задала мне этот вопрос, я раздумывала несколько часов». Макар тряхнул головой и резко выдохнул. «Что я должен делать?» «Просто стой», – ответила Рита и взяла его за руки. Он почувствовал покалывание в запястье, раздался звук, похожий на громкий хлопок, от которого уши заложило. Волна прохладного воздуха ударила в лицо, вспыхнули красные прожилки на отметине на руке, и все стало другим. Кирпичная кладка стен, лишенный побелки потолок, ни мебели, ни декора, воздух был свеж и прохладен. Макар изумленно покрутил головой. «Мы что, уже там?» Рита усмехнулась, отпустив его руки. «Мы уже здесь, Макар, уже здесь». «Так быстро? Я ж тебе говорила, что только первый переход долгий и тяжелый, а остальные...» Она щелкнула пальцами. «Легко и просто». Возможно, именно из-за этого «легко и просто» Макар еще до конца не мог поверить, что они с Ритой уже не там, а здесь, хотя голые стены прямо-таки кричали: «Верь, верь, верь». И у них получилось развеять последние сомнения. «Охренеть!» Макар повернулся на месте, заметив, что входная дверь отсутствовала, как, впрочем, и дверной косяк. «А как обратно? Так же легко и просто?» «Так же», – заверила Рита. «Придет время, и ты сам научишься совершать переходы». Она сразу же добавила поспешно. «Если, конечно, захочешь». «Да, он уже хотел». Макар снова почувствовал себя тем мальчишкой, который когда-то верил в существование летающих тарелок, снежного человека, ведьм и колдунов, а также в то, что сосед дядя Петя – оборотень. Казалось, что верящий во все чудесное мальчишка долгое время жил в тайной комнате подсознания, ждал своего часа и вот, наконец, вышел на свободу. А в тайную комнату теперь был посажен унылый дядька, не верящий ни во что. Там ему и место. Рита оценивающе глядела на Макара, улыбнулась, удовлетворенная, удивленно восхищенным выражением его лица. «Пойдем в комнату», – позвала она. «Нужно кое-какие вещички прихватить». Они прошли в гостиную, в углу которой стоял стол. На столе лежали коричневый потертый чемодан, бита, стояли картонная коробка из-под обуви, с десяток флаконов с жидкостью для розжига огня. Комнату заливал солнечный свет. Ему не препятствовали ни занавески, ни застекленные оконные рамы, потому что их не было и в помине. Макар подошел к оконному проему, выглянул наружу. Его взору предстала почти та же картина, что он наблюдал ночью, но на этот раз в светлых тонах. Пустынный двор без автомобилей, скамеек, фонарных столбов, оградок, палисадников, полупрозрачные деревья, странный, похожий на кораллы кустарник. «А где чудище?» – спросил Макар и подумал, что подобные вопросы наверняка задают санитарам некоторые пациенты психиатрических клиник. «Пугало? Они сейчас дрыхнут», – непринужденно ответила Рита. Она достала из картонной коробки черную бандану, деловито повязала ее на голову. «Пугало только к вечеру проснуться, а головастиков ты скоро увидишь». Оторвавшись от оконного проема, Макар окинул взглядом стол. «А что в чемодане?» Рита нахмурилась, казалось, что ее вопрос смутил. Несколько секунд она словно бы боролась с собой, потом нерешительно протянула руку к чемодану и опустила ее. Немного виновато посмотрела на Макара. «Давай я потом покажу тебе, что в нем. Ладушки?» «Как скажешь», – пожал он плечами, хотя любопытство разыгралось. Рита поправила лямки рюкзака, взяла со стола биту. «Ну что, пойдем прогуляемся?» «А бита зачем?» – спросил Макар. «Ты же говорила, что опасности нет». «И это не для защиты, а для нападения», – загадочно ответила Рита. «Скоро сам все поймешь. Пошли». «Может, давай я рюкзак понесу?» «Все свое ношу сама». В голосе Риты прозвучали нотки возмущения. «Мне не тяжело». Они покинули квартиру, лестничные марши были без перил, там, где должны находиться электросчетчики, зияли пустые ниши. Опускаясь по покрытым сором ступеням, Макар вдруг осознал, что если Рита погибнет, он останется тут навсегда, потому что понятия не имел, как вернуться. Впрочем, эта мысль не вызвала у него особого беспокойства. Он верил, что с убийцей чудовищ ничего страшного не случится, по крайней мере, не сегодня. А потом ему не хотелось загадывать, что будет потом. «Хороший здесь воздух, да?» – сказала Рита, когда они вышли из подъезда. «Мир без заводов, фабрик, машин, выхлопных газов, мусорных свалок, хотя некоторые страшные и мерзкие вещи из нашего слоя и тут проявляются, причем порой еще в более уродливой форме. Не хотела бы я видеть, как здесь выглядит Чернобыльская зона, Фукусима, какой-нибудь ядерный полигон или могильник химических отходов». «Это что же получается?» – озадаченно промолвил Макар. «Мы, люди, не только свой слой уродуем, но еще и этот». «Так и есть», – подтвердила Рита. Судя по мрачной интонации ее голоса, эта тема была для нее болезненной. Макар увидел возле подъезда велосипед и вопросительно поднял брови. «Твой транспорт?» «Ага, мой. Чей же еще?» «Перетащила его из нашего слоя, как и стол с вещами в моей комнате. Иногда приходится по всему городу носиться. Велик очень выручает. Если захочешь, я потом и тебе велосипед организую». «Тогда уж сразу машину», – пошутил Макар. Рита посмотрела на него с укором. «Во-первых, машина слишком большая, трудно будет перетащить ее сюда. А во-вторых, газы же выхлопные». Последнюю фразу она произнесла с отвращением, и Макар понял, что это место для нее столь же дорого, как для него скамейка в городском парке. Масштабы только разные. Она заботится о целом мире, а он о скрепленных болтами деревяшках. Мимо подъезда, примерно в метре от земли, проплыл яркий колючий шар. Ночью Макар этого не заметил, но сейчас разглядел, что шипы у этого причудливого объекта мелко вибрировали. «Светляк», — сказала Рита, — «в темноте эти существа красиво выглядят. Они иногда собираются в большие группы и начинают кружиться над крышами домов. Потрясающее зрелище. Но смотри, не вздумай даже касаться их. Током так долбанет, мало не покажется». «Учту», — буркнул Макар, теперь уже с некоторой тревогой, провожая взглядом колючий шар. Рита спустилась по ступеням подъезда, вынула из кармана куртки свисток и, набрав полные легкие воздуха, громко свистнула. Потом пояснила. «У головастиков тонкий слух. Сейчас один из них примчится, они обычно утром и днем неподалеку от моего дома ошиваются. Подождем». Макар напрягся, его озаботил вопрос, как отреагирует этот самый головастик на незнакомца. Очень не хотелось, чтобы первый контакт с представителем нижнего слоя закончился плачевно. Со своей стороны Макар дал себе строгое наставление сохранять хладнокровие во что бы то ни стало. Хотя бы видимость сохранять. Рита на всякий случай свистнула еще раз и спрятала свисток в карман, после чего небрежным жестом руки обвела пространство вокруг. «Здесь, в общем-то, все так же, как у нас. В смысле, дома и деревья стоят на тех же местах. Кстати, если какое-нибудь здание сносится в нашем слое, оно и тут исчезает. Правда, с небольшой задержкой. С деревьями та же история. А если у нас дом строится, то он и здесь появляется. Интересно, да? Я видела, как это происходит. Странное зрелище». Дом словно бы сам по себе растет, кирпичик за кирпичиком. А однажды я, знаешь, что видела? Она вдруг указала пальцем в другой конец двора и усмехнулась. «Смотри, бежит, торопится, лапы сверкают. Я же говорила, что он где-то поблизости». К ним мчалось существо размером с мартышку, причем и бежало оно как-то по обезьянье. Увидев Макара, головастик замедлился и остаток пути преодолел почти крадучись, глядя на незнакомого человека с подозрением. «Не бойся, лыба, это свой», – мягко сказала Рита. «Ну же, иди сюда». Непропорционально большая голова существа была похожа на тыкву. Крупные, как у лемура, глаза теперь глядели на Макара с каким-то неприязненным удивлением. Они словно бы вопрошали, и откуда взялся этот здоровяк? Уголки широкого, точно у лягушки рта, подрагивали, по короткой серой шерсти пробегала дрожь. Судя по тому, как на него смотрел головастик, Макар не исключал, что тот может напасть, а потому внутренне приготовился дать отпор. Существо было хоть и мелким, но его когти выглядели очень опасными. Рита сняла рюкзак и вынула из него пачку чипсов и передала Макару. «На, дай ему, чтоб доверие заслужить». «То есть подкупить». Он взял шелестящий пакет, встряхнул его и протянул головастику. Тот моргнул, почесал макушку, осторожно приблизился к Макару и вполне себе деликатно принял угощение. Однако в следующую секунду от деликатности и следа не осталось. С яростным урчанием головастик разодрал упаковку, разъявил пасть, засыпал в нее содержимое пакета и принялся жадно жевать, громко чавкая и щурясь от удовольствия. Когда доживал, его морду озарила широкая улыбка, и Макар понял, по каким причинам это существо зовется лыбой. А еще он подумал, что таким зубам могла бы и акула позавидовать. Пустой распотрошенный пакет лыба отдал Рите, и она убрала его в рюкзак, после чего хихикнула. «Ну все, теперь вы, можно сказать, друзья». «Так просто», – удивился Макар, – «купил дружбу за пачку чипсов. Если бы ты еще и пачку сухариков добавил, – он бы в тебя вообще влюбился. Головастики милые, простые существа. Верно я говорю, лыба». Тот с готовностью кивнул, не прекращая растягивать лягушачий рот в широкой улыбке. Еще раз бросив взгляд на его зубы, Макар подумал, что никогда не назвал бы это существо милым. И тут же осекся, вспомнил мудрые слова. «Никогда не говори никогда», которые после всего увиденного было бы логично сделать своим девизом. «Головастика в городе полным-полно», — сказала Рита, погладив лыбу по мохнатой голове. 15 племен, и в каждом племени их несколько сотен. Без этих ребят город погиб бы. В смысле, город нашего слоя». «Как это?» — опешил Макар. «Я тебе потом все объясню, причем подробно. «А сейчас давай займемся паразитами». Она посмотрела в глаза головастику и произнесла, четко проговаривая слова. «Лыба, где у нас тут поблизости Банди обитает? Отведи нас к Банди». Лыба задумался, потом кивнул и направился к противоположному дому, причем передвигался он теперь на задних лапах, горделиво, словно поручение Риты наполнило его чувством собственной значимости. «Пойдем». Рита нацепила на плечи рюкзак и двинулась вслед за головастиком. Похоже, Банди совсем рядом. С любопытством, разглядывая деревья, кустарники, дома, Макар шел рядом с охотницей на чудовищ и не мог отделаться от мысли, что шагает сейчас по гигантской сцене, а все вокруг – декорации к эпическому представлению. Состав актеров – мелкий зубастый уродец с большой башкой, девчонка в черной бандане избитой, и он сам – единственный, кто не читал сценарий и который, как полный чайник, понятия не имеет, каким будет сюжет спектакля. У Макара в голове теснились вопросы, некоторые так и крутились на языке, но он не хотел выглядеть в глазах Риты почемучкой. К тому же был уверен, что в свое время она даст все разъяснения. А пока он наслаждался тем, что стоит на пороге тайн, которые, возможно, знают лишь единицы. Над двором сделал круг шипастый шар, откуда-то донесся многоголосый галдеж, стихнувший спустя несколько секунд. Лыба нырнул в подъезд, обернулся и махнул лапой, зовя за собой. Рита с Макаром не заставили себя долго ждать. Они поднялись на второй этаж, головастик указал на дверной проем рядом с лестницей и проговорил. «Там, там!» Голос у него был хрипловатый, словно бы прокуренный. Макар вдруг ощутил тревогу, это чувство нахлынуло, как волна. Он посмотрел по сторонам, внутренне сжавшись, как пружина, и готовый дать отпор чему бы то или кому бы то ни было. Ему показалось, что невидимая угроза набухает в воздухе и вот-вот себя проявит, выплеснется в пространство, как гной из перезревшего червя. Тревожно стало. Рита поглядела на Макара так, словно пыталась оценить его состояние. Он признался неохотно. «Не по себе как-то. Это из-за паразита. Вокруг него что-то вроде ауры, войдя в которую, ощущаешь тревогу. Тварь таким образом защищается. Нужно просто внушить себе, что опасности никакой нет, и станет легче». Макар, не раздумывая, последовал ее совету. Он буквально закричал мысленно. «Опасности никакой нет». Помогло? Ну, если только чуть-чуть. Лыба топтался на лестничной площадке и поглядывал в дверной проем растерянно, будто намереваясь зайти внутрь, но пока не решаясь. Защитная аура паразита действовала и на него, а Рита выглядела спокойной, даже, пожалуй, расслабленной. Макар сделал вывод, что она отлично умеет контролировать страх. Похоже, самовнушение «опасности никакой нет» действовало на нее как волшебное заклинание.